Как вы сказали насчет вот непосредственно сексуальных наслаждений, единственное, что я хочу у вас уточнить. Бог сказал Адаму и Еве, плодитесь и размножайтесь до грехопадения. До грехопадения. Да, до грехопадения. Ну, это тогда особый вопрос. Но так или иначе, Кришна говорит в Бхагавад-гите, «Дармови рута камасми», что я есть сексуальная жизнь в соответствии с религиозными принципами. Если человек занимается, вступает в сексуальные отношения в соответствии с принципами религии, то сами эти сексуальные отношения могут напоминать ему о Боге, таким образом будут являться благом. Все то, что напоминает нам о Боге, возвращает нас в память о Боге, есть благо. Все то, что заставляет нас забыть о Боге, и вот эти материальные наслаждения, вино, и азартные игры, и все остальное, заставляет человека забыть о Боге. В этом смысле они являются злом. Замечательно. Андрей Михайлович, вот все дорогие друзья кришнаиты, вот я вам тогда хочу более приблизить вас. Это был Вадим Атхадас, а сейчас в дискуссию снова вступает Олег Михайлович Семин, магистр теологии. Смотрите, как Бог по Священному Писанию сотворил ангелов, это были бесплотные духи, которыми это духи служения, ангелы, бесплотные, то есть не имевшие материального тела. И он сотворил людей, наделенных этим материальным телом. Так по Священному Писанию грехопадение совершилось в начале в среде ангелов. И самый близкий к Богу ангел, носивший имя утренней звезды, Люцифер, он опять по данным ему свободе воли не только отверг Бога, но и желая увлечь за собой других ангелов, оклеветал его, то есть возвел на него неправду. Отсюда-то и смысл истории как бы в обнаружении неправды врага. И отсюда к нежеланию людей и всех сознательных существ принимать вот эту клевету, этот соблазн, это искушение, которое он, Люцифер, изначально заронил в сердца третьих ангелов и увлек их за собой. Итак, мы видим, что в Священном Писании зло произошло на уровне духовного существа. Далее, люди в конце истории, Бог в конце, после своего пришествия, Бог воскрешает. Мы также верим, как и вы, в бессмертие души. Верим. И мы говорим, что когда тело, сказано по Писанию, идет во прах, то душа идет к Богу. И в зависимости от того, что она предпочитала, служение Богу здесь, или служение своим незаконным похотям, своему эго, различна и участь этой души. То есть те, которые служили Богу, они приближены к Богу и, естественно, переживают состояние блаженства, наслаждения. Те, которые здесь избрали свое человека Божие, они, естественно, поставили себя вне Бога и в этом смысле испытывают страдания. Но воскресение по Священному Писанию происходит во плоти. Вы понимаете? То есть вот здесь вот как раз уже мы как бы ставим принципиальный такой вопрос. Я по учению Бхагавад-гиты, ведь в спасении есть не что иное, как освобождение. Освобождение от того, что удаляет от Кришны. И, естественно, в этом смысле тело, как таковое, преодолевается. Вот, уже душа является в Кришне, в своей такой идеальной сущности. В христианстве воплощение совершается в теле. И хотя это тело действительно по Писанию имеет несколько иную природу, потому что Христос говорит, что вы тогда не будете, это вот вам тоже, я думаю, будет интересно, а когда его саддукеи при его жизни здесь на земле спрашивали, они не верили в бессмертие, и они говорили, что вот у одного человека была жена. Когда он умер, то по иудейскому закону ее должен был взять следующий его брат. И так они умирали, и эта жена стала при жизни женой семи братьев. Они ее спрашивают, а по воскресенью, чьей она женой будет? Не без некоего такого искушения, искушающего начала. Христос говорит, он отвечает им, что Говоря так, вы не знаете Писания, ибо по воскресению вы будете как ангелы. Как ангел. То есть природа этого тела несколько иная. И Христос после воскресения своего, Он показал, что с одной стороны Он ел мед и рыбу, но с другой стороны это тело обладало способностью проходить через стены, перемещаться в пространстве мгновение ока. То есть это новое славное тело, из которой уже как бы преодолен грех и зло. Но в любом случае, опять, вот по учению Библии, человек воскрешается в теле. Бог не оставляет его в приближении к себе на уровне одной лишь бестелесной души, той, которая покинула по исходу из тела во время смерти. И вот в этом смысле, вот видите, мы все-таки в этом отличаемся. Что нет. Не отличаемся? Нет. Должен вас расстроить. Ну почему же? Я наоборот буду только рад. Да, пожалуйста. Когда душа возвращается в духовный мир, она обретает там тело. Это тело действительно отлично от материального тела. Это духовное тело, которое является телом. Это тело, безусловно. Это сварупа. И оно является телом, оно обретает определенной формой. Оно имеет тело. Но оно же вот. Но это тело не тленно. Я понимаю. Это тоже, тело исполнено, да, вечности, это тело, да, исполнено блаженства. То же самое. Вот и все. А вот тогда конкретный вопрос. А способно ли будет это тело, вот как Христос, есть, да, мед? Оно будет способно? Да, быть, конечно. Можем вам иллюстрацию показать, как эти тела там едят. Правда, это сейчас посмотрим. Это в других изданиях. Вот эти, правда, издания мне, у нас. Я, честно говоря, мне самому лично это сейчас, так как мы все судим и имеем опыт материального тела, нам очень трудно реально представить себе существование в духовном мире. И вот эти вот вопросы, которые вы задаете, мне лично трудно представить себе, как это происходит. Но, тем не менее, это так. У нас есть тело, и это тело, оно обладает сходными чертами с тем телом, которое у нас есть здесь. Однако в нем нет зла, как вы сказали. Да. Да, это мы. И, следовательно, нет смерти и нет греха. Да, в этом, это мы как раз это, мы подразумевали. Это наше, это то, что сближает нас, скажем, с кришнаизмом. Потому что буддизм предполагает растворение человеческого «я». В общем, буддизм вообще не признает существование души. Да, буддизм в соответствии с нашим представлением – это атеизм. Да, это первоначальное, да, буддийское учение, так сказать, изначальное. Потом-то оно все-таки было внесено понятие нирваны, но и оно тоже есть не что иное, в общем-то, как бы исчезновение личности, индивидуальности. В этом смысле, да, у нас действительно очень много общего. Буддизм, в соответствии с нашими представлениями, это попытка духовного самоубийства. Когда человек не нашел и не смог, он пытается избавиться вот от этой своей личности, как бы личностной природы. Он хочет раствориться. Он считает, что личностная природа является источником его страданий. И понимает, что на самом деле личностная природа – это изначальная природа. И поэтому он замышляет эту попытку самоубийства или бегства. И, в общем, это очень сильно осуждается в наших писаниях. Вот. Можно перейти к следующему вопросу, такому общему, я думаю, для нашего обсуждения. Но я хотел вот уточнить еще такой момент. Когда я вам сказал о теодицее, то есть о непричастности Бога ко злу, то вот смотрите, вот такой момент, вот для меня он как бы остается по отношению к вашему учению на уровне вопроса. И мне хотелось бы, чтобы вы это разъяснили мне, растолковали. Мы, когда Кришна творил души, то Он желал ограничить их существование, то есть как он мыслил их идеальное существование. Вот я когда уже много раз вам говорил, как мыслил Бог идеальное существование как ангелов, так и людей. Это через духовное единение с Ним, при котором они, они по отклику на Его любовь становились сознательными, его будем, как вот это близко вашей терминологии, слугами, то есть исполнителями его святой и благой воли. И в этом смысле мы не видим здесь, мы видим, что тут единственная причина как бы зла, это то, что человек воспользовался данной ему свободой воли недолжным образом. Я сейчас должен откланяться, у нас священник один заболел, мне надо идти за него служить. Я только хочу одну маленькую фразу такую. Ну, вернитесь. Сейчас вы слушаете голос отца Олега Стеняева. Но я надеюсь, что у вас здесь продлится в то время, да? Постараемся. Хорошо, потому что тема очень интересная, у меня там вопрос тоже записан. Тогда что, продолжайте, введите запись, я покажу. Бачка удаляется, ну ладно. У нас храм скорбящий, а настоятель умер один вот у нас ужин, у нас тут здесь. Да. Ну а там скорбящий радость. Извините, да. Значит, мы продолжаем. И вот, Вадим Михайлович, и вот, дорогие наши друзья, я хотел бы вот как бы это проследить здесь. Но как вот этот мир, он уже по Священному Писанию существовал. Человек и его тело существовало. Но если Кришна творит души, то как он их мыслил в идеальном состоянии? То есть вот само возникновение вот этого материального мира, оно как бы уже, ну, тут дает возможность как бы думать о Кришне, что он тем самым порождает его. Хотя и дает возможность людям, вот вы хорошо объяснили, что как бы ты хочешь, но вот на тебе. Но здесь в Священном Писании это по-другому. Здесь Бог говорит, что если ты отпадаешь от меня, то ты будешь иметь последствия. Действительно, они эти последствия были. Но эти последствия уже возникали уже в реально созданном мире. И в том, что и весь этот мир деформируется, искажается человеком. Но, как мы видим, вот, по учению Кришны этот мир как бы появляется. Вот. И вот в этом смысле сразу ставится вопрос о причастности Бога, Кришны, вот к этому. И это второй вопрос. А первый я вам о нем напоминаю. Как он мыслил себе идеальное состояние? Верно. Идеальное состояние или естественное состояние живого существа – это состояние служения и любви. И в этом, соответственно, это то, как это мыслится. Да, да, да. Вот. Души связаны с Богом любовью. Из любви они служат Ему, и Он, соответственно, проявляет любовь, и они обмениваются любовью. В этом смысл существования в духовном мире или в идеальном мире. Смысл идеального существования. Тогда как, что касается причастности к Богу, к появлению этого материального мира, то Бог, Он причастен ко всему. И в то же самое время не причастен, потому что этот мир является его отделенной энергией. В Бхагавадгите он говорит «бинна пракрити». «Бинна» значит «отделенная энергия». Он и причастен, и не причастен к этому. Нельзя сказать, что он не причастен к этому, потому что он причастен ко всему. Он является изначальным источником всего. Вот. Но в то же время он предоставляет определенную свободу. Он как бы отделяет от себя этот мир, и в этот мир он живет по своим законам. И поэтому в этом смысле его нельзя винить. Он не является источником этого мира, потому что источником этого мира в каком-то смысле является желание живых существ наслаждаться независимо от него. То есть его нельзя винить в том, что этот мир возник, и в том, что в этом мире есть зло, страдания. Но в то же самое время он причастен к нему, потому что он причастен ко всему. Он является изначальным источником всего. Сами вот. Души не могли породить этот мир. Так можно дополнить? Да, пожалуйста. А вас как, простите? Санака Кумар. Хорошо. Значит, Шрила Прабхупада приводил живой пример, иллюстрирующий вот эту взаимозависимость. Он говорил, что Господь создает этот мир, потому что знает, что будут живые существа, неизбежно, которые захотят злоупотребить своей независимостью, своей свободой воли. Поэтому он создает его, но этот акт подобен тому, как, например, государство строит новый город, в котором еще никто не живет, но оно строит там тюрьму, потому что знает, что будут преступники. Могут быть. Будут, скорее всего. Поэтому и нельзя обвинять государство, нельзя обвинять президента или царя за то, что он построил тюрьму. Ни тюрьма, ни само здание является причиной появления преступников. Причина появления преступников – это наше желание, то есть желание души. Простите, значит, первопричина бытия мира – это человеческое желание. Автор вопроса Ковалев Сергей бытия Михайлович, христианский проповедник. Когда есть желание наслаждаться отдельно от Бога, тогда создается материальный мир, как бы иллюзия. Вот как тоже Шрила Прабхупада приводил такой пример. Поскольку в духовном мире невозможно стать Богом, это вообще невозможно, потому что это место уже занято, Бог уже есть. Поэтому для того, чтобы живое существо могло все же наслаждаться этим впечатлением, этой иллюзией того, что она Бог, ей дается возможность действовать в материальном мире. То есть ей дается отражение духовного мира. Как, например, если мать видит, что ребенок плачет, хочет достать с неба луну, что невозможно, то она дает ему зеркало. И ребенок держит в руках луну. Он удовлетворяется. Как бы, но это иллюзия. Но зеркало существует независимо от воли ребенка его получить. А тут получается так, что мир материальный создан в ответ на человеческую волю. Стало быть, первой причиной вообще бытия материального мира является человеческая воля. Но он создан Богом. Богом, да, но в ответ на человеческую волю. Да, в ответ на желание человека. Но изначально мир существует. Мир, изначальный мир – это духовный мир. И этот мир не зависит от человеческой воли. Этот мир создан Богом, так же, как и материальный мир создан Богом. Бог является источником всего. Я бы сказал, что в этом достаточно большая разница между нашими как бы учениями, потому что по христианским и библейским... Если бы у нас не было разницы, мы бы не сидели тут. Нет, может, мы бы как раз сидели чаще здесь. Потому что по христианским и по вообще библейским понятиям мир – это не есть Бог, мир есть... Творение. Мир не есть Бог. Нет, отнюдь. И он не единосущный Бог. Бог – это совершенно разные вещи. И он порожден Богом. Бог – первопричина всего. И он, так сказать, порожден в зависимости от его благополучия. Сейчас снова говорит Ковалев Сергей Михайлович, христианский проповедник. И то, и другое правильно, потому что Бог является единственным творцом, как в этом примере с тюрьмой. Он создает эту тюрьму, он строит эту тюрьму. Бывают ли города, которые строятся до того, как там есть жители? Бывает. Почему нет? Конечно. Вот на, в Сибири так строят. Сначала города, потом... Сейчас вы слышите голос председателя исполкома Центра общества сознания Кришны. Нет, ну, не нужно абсолютизировать этот пример. Смысл в том, что тюрьма создается Богом. Бог создает эту тюрьму, он является, и в этом смысле он является источником этого мира. И он является источником всего, но это в каком-то смысле является ответом на преступное желание живого существа наслаждаться независимо от него и забыть о нем. Тут, пожалуй, у нас действительно такая есть некоторое разномыслие, потому что понятие теодицеи, оно как бы говорит о непричастности Бога ко злу. А он не причастен. Единственное, что вот по христианскому вероучению, что Бог до определенного времени допускает существование этого зла, опять с единственной только целью, чтобы произошло его саморазоблачение. Но в данном, значит, он говорит о... Более того, он даже не оставляет грешника, вот человека, который избрал зло и пристрастился к нему, он его не оставляет, у него есть совершенно определенное предупреждение. Он говорит, вот пред тобою жизнь и смерть, добро и зло. Избери жизнь, и благословен будешь ты и потомство твое. Вот. В этом смысле здесь как бы вот в христианском вероучении очевидная такая есть прямолинейность соотнесения добра к Богу, а то, что мы называем злом, есть уже опять возникшее как нечто случайное. Об этом как раз говорит все богословие. Зло не есть неизбежно присущий элемент этого мира, потому что сотворенный Богом мир есть лучший из миров. И причина зла по библейскому учению сокрыта не в самом мире, она сокрыта вот в этом недолжном, преступном, для сознательных существ, ангелов и людей избрать выбора, свободы выбора. И в этом смысле зло мыслится как нечто оно мыслится как случайное, а в этом смысле приходящее. Приходящее. И оно не связывается с материальной природой. Ведь так или иначе, вот по учению Бхагавад-гиты, ведь этот материальный мир преодолевается. Вот это, так или иначе, вот это тело, какое оно есть, все-таки оно, вероятно, тоже преодолевается. Естественно. Ну, вот, наверное, здесь какое-то у нас различие есть. Нет, я опять же не вижу никаких различий, потому что с тем же самым примером с тюрьмой. Тюрьма не есть зло. Тюрьма не есть зло сама по себе. Понятно. Тюрьма нужна для того, чтобы преступники исправились. И поэтому Бог, создавая этот мир, Он не творит зла, Он не причастен ко злу. Но дело вот в чем, что если говорить о причинах, то возникло вначале зло, а потом тюрьма, но не наоборот. Естественно, тюрьма, можно сказать так, возникло зло, и потом построилась тюрьма, в которой... И вот в этом-то смысле, понимаете, то что мы говорим о непричастности Бога ко злу, а следовательно, и непричастности Его и к тюрьмам. То есть Бог говорит, я не хочу смерти грешника. И в будущем про него сказано, и отрет Бог всякую слезу. То есть вот эти человеческие страдания, в том числе и страдания наказанием, это не есть должное. Это есть уже реакция людей по обузданию этого зла. И причем обуздание присущим ему человеческими методами. Вот я думаю, что мы все согласны с тем, что вот наше, вернее, как и в кришнаизме, так и в христианстве есть ведь определенное, хотя, может быть, я тут много на себя беру, я скажу о христианском учении. Вот. Господь говорит, что есть единственное средство, которым преодолевается зло, это любовь. В этом смысле любовь – это тот жизненный, будем говорить, принцип, и та сущность, которой наполнен сам Бог, и которую Он вменяет как наивысшую из заповедей всем своим существам. Все в Священном Писании зиждется на законе деятельной любви. Возлюби ближнего твоего, во-первых, Бога, и ближнего твоего, как самого себя. Вот. Вот в этом смысле принцип активной, деятельной любви – такой по отношению к ближним. Как вот он проявляется? Вот смотрите, когда мы берем Бхагавад-гиту и читаем там, как перед началом битвы, вы все прекрасно знаете это место, Арджуна разговаривает с Кришной. И Арджуна проявляет как бы такое, как там, малодушное желание уклониться от этой битвы. Тогда Кришна ему говорит, что ты исполни свой долг. А тот смущен тем, что в этой битве на разных ее частях этого поля противостоят родственники, и которым предстоит кровопролитие, то есть убийство. Должно ли это делать? Вот. И здесь, в этом смысле, он говорит ему, ты поступай как должно, ибо, здесь вот мы начинаем, приступаем вот к этому принципу перевоплощения и кармическому закону, которого, к сожалению, тоже нет у нас в Священном Писании, но он неразрывно связан с принципом любви и благодати в Священном Писании. И я сейчас поясню как. Арджуна говорит, ты делай как должно, и если они даже будут убиты, то будут убиты их тела, но не души. И поступая так, ты делаешь угодное Богу, потому что эти души примут новое воплощение. Вот. В этом смысле, видите, здесь, вот, скажем, христианин бы остановился перед этим, потому что единственным средством воздействовать на зло – это средство любви. Любви, причем деятельной и активной. А заповедь гласит «не убий», то есть «не убий» ни под каким предлогом. Потому что, убивая, ты лишаешь человека возможности покаяться и обратиться к Богу. И поэтому по библейскому учению жизнь дается однажды. Это связано с пониманием Творца. Творец не творит души, которые потом через сансарическое бытие облекаются в новые разнообразные тела в зависимости от кармического закона. А он всякий раз творит новые. Но единая жизнь, которая дается человеку, обнаруживает, открывает для него возможность либо приобщиться к Богу, а значит к добру, и воспринять это добро через веру. Через веру вот этой силы. И здесь вот в христианстве вводится опять вот это понятие благодати. То есть благодать Божия, исходящая от всемогущего Бога, при наличии нашей веры способна произвести в нас очищение от греха. И поэтому в православной церкви есть такое понятие «святые Божьи человеки». То есть есть жития святых, то есть тех людей, которые благодаря своей вере при одной данной им жизни сподобились вот такого обожения, приближения к Богу. Вот. И одной этой жизни достаточно бывает, ибо благодать Божия при наличии нашей веры и желании приобщиться к Его святости производит это действие в пределах одной жизни. И в этом смысле кармическая такая последовательность, она уже здесь как бы вот выпадает, исчезает. Вот. Поэтому вот я возвращаю вас как бы к двум, вот, Вадим Михайлович, и вас, значит, к двум вопросам. Принцип деятельной любви, он связан в христианстве с природой Бога. Она предполагает отношение любви во всех случаях, то есть не убивай. В любом случае не бывает. И вот я вас возвращаю как бы к примеру с Арджуной, с диалогом знаменитым на поле битвы, где как раз сама вот такая возможность, исходящая из кармического закона и способности посредством него совершенствовать, то есть приближать к Богу в этих сансарических воплощениях, что она как бы вот предполагает то, что мы назвали бы «приступить заповедь». Скажем, не заповедь, не убей. Вот, как интересно, вы там толкуете. Это был христианский теолог Олег Хасенин, отвечает Вадинат Хадас. Да. Этот вопрос касается того, что вы говорите, что Бог не причастен ко злу. И что единственная наша жизнь, в которой живое существо живет здесь, в этом мире, является как бы вот тем вот единственным выбором или единственной попыткой, которую живое существо имеет здесь. И выбрав, сделав один раз неправильный выбор, она обрекает себя на вечные муки. Или сделав один раз правильный выбор, она обрекает себя на вечное блаженство. Так? Yeah. Вот мне хочется узнать, каким образом это соотносится с представлением о вселенской справедливости, потому что по нашим представлениям у живого существа, живому существу не дается одна попытка. Живое существо, Бог хочет, чтобы живое существо избавилось. Вы очень правильно сказали, я полностью согласен с вами, что он предупреждает живое существо, он ведет живое существо, он есть любовь, и он хочет, чтобы живое существо избавилось от страданий. Попутно я хочу одно замечание сделать. Вы сказали, что страдания являются результатом людских наказаний, людской силы, как бы примененной к людям, людских попыток исправить зло. На самом деле страдания глубже, потому что даже если люди не исправляют тут ничего, то все равно нам приходится умирать. И смерть связана со страданиями. То есть страдания, они находятся глубже в природе материального мира. Но вот все-таки мне хотелось сначала услышать вот ваш ответ на этот вопрос. А как соотносится с вот этой вот Божьей справедливостью представление всего об одной попытке, о всего одном, об этой короткой, ничтожно короткой жизни, которая как искра, из-за которой потом человек вечность должен расплачиваться или вечность наслаждаться? Да, совершенно верно. Такое, это очень хороший вопрос. И Священное Писание отвечает на него следующим образом. По христианскому вероучению, когда Господь открывается Богом любви, то он обнаруживает самоочевидность этой любви. То есть ее... когда мы избираем Бога, то мы, входя с Ним в духовную связь или единение, религиозную связь, а религара с латинского и есть связь или общение, то мы исполняемся жизнью вечной. То есть той жизнью, которой живет сам Бог. Живет сам Бог. И в этом смысле мы становимся как бы носителями ее. Когда Христос пришел на эту землю, то Он как раз проповедовал Царство Божие и говорил, что оно внутри вас есть, и употребляющие усилие обретает его, это Царство. Итак, на протяжении человеческой жизни мы имеем массу напоминаний и призывов Бога избрать Его. Это совершается везде и повсюду. Взять вот хотя бы такой пример. Весь наш материальный мир, он проникнут законами. И вы прекрасно знаете, что в индуизме это понятие рита, так сказать, законов, проникающих все, в том числе и нравственного закона. И человек, просто даже не имея понятия о Боге, он, если идет вопреки его воле, он постоянно натыкается на встречное действие этого закона, которые ему напоминают, что же ты делаешь, подумай, остановись, вразумись. Тем более, что, скажем, окружающий нас, наша жизнь, в любой среде, в любом народе, на любой стадии его исторического развития, всегда имела понятие о нравственных ценностях. И начиная с маленького возраста, там, садика, потом дальше, от родителей, учителей, окружения, от религии, в какой бы форме она ни находилась, она, все религии содержали в себе эти табу, запреты, и дозволенные, и недозволенные, человеку давалось напоминание об этой жизни. То есть со своей стороны Бог все сделал для того, чтобы человек избрал его. И человек действительно убеждается опытным путем на протяжении всей жизни, что так оно и есть. Вот. И в этом смысле то, что человек сознательно уклоняется, это выражение его отношения к Богу. Он делает это свободно, и в этом свободном своем избрании он отвергает Бога и, следовательно, обрекает себя на существование вне Его. Вне его. Это существование он избрал, оно ему предпочтительнее оказалось. Поэтому, когда последняя черта, то есть последний суд заключается в чем? Как судит Господь людей по Евангелию? Там буквально речь не идет о каких-то познаниях. Речь идет о совершенно очевидных человеческих поступках, которые доступны каждому. Там сказано, и отделит он одних от других, козлов от овец, и скажет, который по правую сторону овцам стада своего, придите ко мне, благословенные, и унаследуйте царство, которое уготовал вам от начала мира. Ибо, когда я был голоден, вы накормили меня. Когда я хотел пить, вы напоили меня. Когда я был в темнице, в больнице, вы навестили меня. А когда я был странником, вы приютили меня. Они ему скажут: Господи, когда мы тебя видели таким и сделали тебе это? Он же им скажет: если вы это сделали одному из братьев ваших меньших, вы это сделали мне. А другим он скажет: отойдите от меня, ибо когда я был голоден, не накормили и так далее, не напоили, не посетили. И они возмутятся и скажут: Господи, да как же? Если вы не сделали, то вы не сделали и мне. Таким образом, человек в каждую минуту своего существования, в секунду, имел вот эту возможность выбора и предпочтения. Но если он ее не совершил, он сознательно себя отверг. Далее. Речь идет о Божьем милосердии. Вот в том-то и дело, что здесь есть, может быть, некая разница между понятием кармической справедливости. Она действительно непреложна. И в Евангелии есть это, где сказано, что посеешь, то и пожнешь, так говорит Христос. Но тут же сказано, что милость Божия, то есть безмерность его любви превыше его справедливости. И там говорится, что если вы поднесете чашу воды моему ученику во имя мое, то вы уже не лишитесь наград. То есть даже нужно самое малое, чтобы милость Божия награду это выразила вот именно в приобщении к жизни вечной, в прощении грехов через жертву Сына Его. Поэтому в этом смысле божественная любовь здесь, которая обнаруживается в призвании избрать жизнь с Богом и вечную жизнь, она настолько очевидна, что мы не можем Богу вменить, что Он тем самым как бы поступил несправедливо. Ибо их выбор осуществился ими самими. Они отпали от Бога. И в этом смысле, скажем, что... я вам даже более... ну, хорошо, вот что я вам могу сказать. А можно совсем нечестный вопрос? Какой вопрос? А что вот меня, как человека, не принадлежащего к христианской церкви, ожидает вот на этом последнем суду? Или, предположим, человека, принадлежащего к мусульманской религии, или какого-нибудь австралийского аборигена, который не имел возможности, в принципе, сделать, приобщиться к этому, сделать этот выбор, в силу того, что он родился в таких условиях? Да. Совершенно верно. По христианскому учению спасение совершается в церкви. Ибо церковь есть тело Христово. Это церковь как бы ковчег, как в Ноев ковчег, где происходит спасение от волн стихии зла. И, конечно же, церковь учит, что спасение совершается в ней. Но церковь говорит, что милость Божия такова, и об этом свидетельствует Священное Писание, что Бог будет спасать и по другому принципу. А какой этот принцип? Кому сколько дано, с того столько и спросится. И апостол Павел так и пишет. Язычник, то есть человек, не знающий истинного и живого Бога, как сказано, между тем, не знает закон, язычник, не знающий закона, между тем законное творит, ибо закон записан в сердце его. О чем свидетельствуют мысли его, то обличающие, то оправдывающие одна другую, и совесть его. И здесь мы видим, что понятие о добре и зле, я к этому возвращаюсь, было дано каждому. И Господь будет судить именно по отношению к тому знанию и отклику на него человека, а не по его формальной причастности к той или иной церкви. Вот что можно сказать. У меня есть надежда какая-то. Конечно. Может быть, больше, чем у нас. Вопрос, пожалуйста, по поводу множественности попыток. В дискуссию снова вступает христианский проповедник Ковалев Сергей. Попыток средняя, при большом числе попыток средняя должна остаться тем же самым. Потому что вы допускаете не только духовные подъемы в течение жизни, но и спады. Вот, стало быть, человек, если принять учение о последующем воплощении, да, человек может воплотиться в более низких, скажем так, ступенях. Да? Вот. И, в принципе, при неограниченно большом числе попыток это должно сохраниться один изначально некий уровень. Вот. Ну, а уж если что-то не сложится, то может быть некоторое падение. Особенно при... Сейчас я закончу вопрос. Да? Особенно при том, что человек на самом деле имеет все равно одну попытку, потому что о предыдущих попытках своих он ничего не знает. И каждую попытку он воспринимает. Это не совсем так, потому что опыт человека, пусть в подсознательной форме, остается вместе с ним, и особенно духовный опыт. Говорится, что мы в другую жизнь не переносим с собой какой-то материальный опыт, или, по крайней мере, переносим его в очень скрытом виде. Но духовный опыт сохраняется с человеком. Духовный процесс, духовное развитие непрерывно. И если человек прошел в данной жизни какую-то часть духовного пути, даже если он не завершил этот духовный путь, то есть не достиг совершенства, не прошел этот духовный путь до конца, то это остается с ним, потому что все духовное вечно. Духовное достижение остается вместе с душой.